точном моменте. Пусть это будет как в детективной истории, через минуту мы продолжим ее. А сейчас стихотворение «Гармонист» того же самого поэта советской поры Василия Казина. А гармонист — это, собственно, человек, который ранее исполнял обязанности диджея на вечеринках. Было тихо. Было видно дворнику, как улегся ветер под забор и позевывал. И вдруг с гармоникой гармонист вошел на двор. Скинул на плечо ремень гармоники и, рассыпав сердце по ладам, грянул, и на подоконниках все цветы поплыли по лугам. Закачались здания кирпичные, далью, далью опьянясь, ягодами земляничными стало сладко бредить грязь. Высыпал народ на подоконники, и помчался каждый бодр и босс. Под трезвонами гармоники по студеному раздолью рос. Почтальон пришел, и зачарованный, пробежав глазами адреса, увидал, что письма адресованы только нивам да лесам.